Это ошибка очень большая. Ищи в себе, ищи в себе, потому что вот в этом смысле, в этом ключе рассуждая, я хорошо понимаю, что Бог каждого из нас готовит к вечности. Лично. И Он требует лично у меня качеств. То, что брат еще рожа его, это его проблема. Это его проблема. У вас ваша проблема. А у меня моя проблема. И если я ее не буду решать, вы ее не решите за меня. Вы мне можете помочь ее решить. Можете усложнить. Но решать-то мне придется все равно, никому другому. И там не скажешь, они меня не поняли, они меня, я из-за них. Ну-ки что? Ну-таки что? Сам, в этом смысле сам отвечаешь. За неправильные поступки мы будем отвечать сами. Или против нас кто-то, они будут отвечать. А если я рассыпался от этого, то это моя вина. Это не их, это не ваша. Моя. И я должен это признать и сказать. Это моя вина. Допустил, разбили, похитили веру. Я просто приблизительно говорю. Это моя вина. Это моя вина. Поэтому пусть Господь благословит нас для того, чтобы мы правильно понимали эти вещи. Ну и со всякой ответственностью относились к Слову Божию. Ослабли веровки твои. Не могут удержать мачты и натянуть паруса. Ну и тогда будет большой раздел добычи, так что и хромые пойдут на грабеж. То есть то, что Господь определил, обязательно сбудется. Несмотря на то, что чьи-то паруса не натянуты, чьи-то веровки не натянуты, но Бог найдет других людей, чьи паруса будут натянуты, и веровки, и поможет, и сделает то, что положено. Но уже... Тебе, мне уже тогда надо думать, а что тогда со мной будет? Бог, конечно, все выполнит. Я буду негоден на дело, найдет другого. Никто из нас не будет препятствием Богу довести дело начатое до конца. Незаменимых людей нету нигде. Них нету. Дело будет доверено до конца. Но нам все не важно, где мы будем. И здесь Господь говорит, тогда будет большой раздел добычи, так что и хромые пойдут на грабеж. То есть Бог сделает то, что Он говорил неоднократно, что отдаст все богатства, которые есть на земле, своему народу. Вы помните, мы все время говорили о Тире. Его забудут на 80 лет, и будут о нем петь, как забытой блуднице и так далее. А потом говорит... Тир будет восстановлен, опять начнет торговать, получать прибыль, но все это пойдет народу Божию, чтобы они имели достаток, имели одежду хорошую и питание. Вот так Бог очень часто делает в жизни людей. Он знает, как это делать. Но здесь немножко, может быть, смущает слово «хромые пойдут на грабеж». Но здесь это смысл грабеж не имеется в виду то, что мы сегодня понимаем под грабежом. Здесь имеется в виду смысл, что Бог отдаст то, что ими не было заработано самими. Кто-то сделал, а Господь отдал, и они забрали. Потому что можно подумать, что Бог грабителей готовит. Вот, на грабеж, то есть заберут, такое слово употреблено, то, что Бог предложит, заберите. А вы помните, мы говорили даже о том, что когда люди... стали недостойными, и Бог в своих планах смотрел вперед, то Он сказал так, что вот эти красивые дворцы, в которых вы живете, вы недостойны в них жить, в них будут шакалы жить. Они более достойные, чем вы. То есть я их отдам им. Вот настолько вот Богу было противно видеть грехи людей, что Он говорит, эти красивые дома будут без жителей, в увеселительных домах будут гиены выть или шакалы выть будут, где сегодня музыка воет, там будут шакалы выть, потому что, говорят, вы недостойны того. Вот я вам дал все это, дал разум, дал здоровье, дал способности, вы это все построили, но вы оказались недостойны занимать их. Делаете не то, что надо. Тогда будет большой раздел добычи, так что и хромые пойдут на грабеж. И 24 стих. И ни один из жителей не скажет, я болен. И вот следующая часть текста. Народу, живущему там, будут отпущены согрешения. Вы знаете, вот насколько вот эти две части связаны. Хотели бы или не хотели, но Бог связывает болезни с грехами, которые люди делают. Вот еще раз прослушайте. И ни один из жителей не скажет: «Я болен». Народу, живущему там, будут отпущены согрешения. Поэтому болезни бывают, может быть, не только следствие личного греха, но они переходят по наследству, по природе. Вы помните, апостол Павел говорил, мы, говорит, по природе, кто? Грешники. По природе. То есть род роду передает, природа. Вот то слово род употребляется, или поколение, или как еще можно назвать. Ну, по наследственности, короче говоря. И сегодня об этом открытым текстом говорят. И те, которые сегодня этого не признают, не понимают, они очень многое теряют. Я просто напомню, я тоже когда-то говорил, что это было время сталинское, и был, кажется, Вавилов, и был Лыщенко. А? Ну да, ученые два. Так вот Вавилов, он признавал генетику, наследственность, а Лыщенко все отрицал вместе со Сталиным. И там Европа, Америка, которые признавали, занимались этим селекционированием, они очень далеко продвинулись вперед. Они понимали, есть наследственность, можно что-то делать. А кто это отверг поставил, они остались в застое очень сильном. Поэтому и с этой вот точки зрения, и на сегодняшний день, просто здесь Господь вот напоминает этим текстом, что, еще раз читаю, и ни один житель не скажет: «Я болен». Значит, здоровые будут. Народу, живущему там, будут отпущены согрешения. Согрешения – это соделанные грехи. Вот есть, опять напомню, на будущее время для рассуждения, такого, может быть, здравого, в Библии есть понятие грех и соделанный грех. Вы помните, похоть зачавшая рождает грех. Это желание внутреннее какое-то, к чему-то влечение. А соделанный грех уже рождает смерть. Соделанный грех рождает смерть. Поэтому есть еще эквивалент соделанного греха. Есть еще преступление называется. То есть преступил заповедь. Преступление. И беззаконие. Человек живет без закона. Он ничему не подчиняется. Вот эти три слова эквивалента. По сути дела, одно и то же, но рассматривается проблема с различных точек зрения. Беззаконие, преступление, соделанный грех и само понятие грех. Грех – это внутреннее чувство, которое, может быть, никто не видит, а человек только один знает об этом. Поэтому вот здесь Священное Писание говорит, будут отпущены согрешения, то есть соделанные грехи. Это, конечно, будет время тысячелетнего царства, когда Господь удалит все соблазны с земли и так далее, и так далее. И именно об этом времени написано, и проклятие не будет более. Но все-таки есть такое пояснение или добавление к тому, что я говорю, говорит, но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Сделал беззаконие, умрет. А уже за кого-то рассчитываться не будет, как пока теперь, до третьего, четвертого рода терпит. За свое будет умирать. Ну, а уже последний, значит, враг истребится смерть. Для нас это время восхищения, время воскрешения мертвых. Для мира еще долго-долго она будет иметь место. 1000 лет царствования, потом на малое время дьявол опять будет отпущен на свободу, опять будет обольщать народы, и опять будет то же самое, и опять соберутся вокруг Иерусалима, нечто похожее будет, Ну и там написано очень коротко: не спал огонь Божий с неба и пожрал их. Это уже окончательное, когда смерти не будет более, а пока что она еще имеет свою власть определенную через грех, который был сделан. Он передается по наследству. Говорит, в Адаме что? Все согрешили, помните? Ибо в Адаме все согрешили. В Адаме все согрешили и лишены славы Божией. Но только разница в чем, что греховная наследственность до 3-4 рода передается, а благословение Божие до 1000 родов. До 1000. Божье благословение. Ну и подтверждение этому еще раз напомню. Когда в послании к евреям читаем, кажется, 10 глава, не буду называть точно главу, где написано, но там написано, что, значит, сам Левий в лице Авраама дал десятину Мелхиседеку, ибо он тогда находился в чреслах кого? Отца. Так что в чреслах Адама все население согрешило, все согрешило в нем. Потому уже стали рождаться люди с проблемами, с грехами. И если сотворен был Адам по образу подобию Божию, то дети рождались по образу подобию кого? По его, уже по его написано. Уже Божие было, но уже и Адамово было. Уже было совсем не то, что было в самом начале. Поэтому пусть Господь поможет нам понимать это и жить сегодня, к чему я сейчас свожу сегодня, к одной такой короткой фразе, чтобы стараться жить святой жизнью, чтобы не навредить нашим будущим потомкам. Потому что мы не только о себе можем, ну, должны думать, но должны думать и о других. Поэтому хотелось бы, чтобы Господь сегодня нас благословил и понимал, чтобы мы, вернее, поняли, что, ну, от нас зависит многое, от нас зависит многое. Я буду начинать читать 34-ю Исаии с 1-го стиха. «Приступите, народы, слушайте и внимайте племена, да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все, рождающееся в ней». Вот здесь можно понимать, как земля – это земля, а вселенная – это наша огромная вселенная. И Господь здесь напоминает, пусть слышит земля и вся вселенная, и что ее наполняет. В Библии, конечно, прямым текстом это не написано, но все-таки есть некоторые намеки, говорит, что на небе у Отца обители что? Много. А обитель – это место, где обитают живые существа. Какие они похожие на нас, не похожие. Это уже вопрос. И вопрос не идет об ангелах. Вопрос идет, что Бог есть творец живого. Но прямым текстом не написано. А вот это место часто толкуют. Ну и с другой стороны, есть же, допустим, такое выражение Якова, то еще в первой главе читаем, от Отца Светов, от Отца Миру, в котором нет изменения и ни тени перемены. Светов не имеется в виду свет, вот, который мы сегодня... Хотя свет тоже сложная структура, есть же звезды света. Вы знаете, что наш свет дневной, он состоит из семи цветов. Я говорю, семь цветов радуги. Это ж мы знаем из школьной программы. Помните, нам показывали, когда расщепляли дневной свет, получались эти полосочки. Потому наш свет очень сложный. Он состоит из семи цветов, которые смешиваются. Ну, я так говорю языком нашим, смешиваются друг с другом, получается вот этот наш дневной, вот который мы сегодня видим. Сегодня видим. Ну, а здесь светов не имеется в виду, ну, свет вот этот, имеется в виду миры. Имеется в виду миры. И, конечно, наверное... И с одной стороны было писано, и думаю, что больше ничего нету. Есть, но с нами, как с грешниками, никто, кроме Христа, дело не хочет иметь. Потому что заразим всех грехом. Поэтому Христос с нами имеет дело, но вот намек есть такой, Приступите, народы, слушайте и внимайте, племена, да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все, рождающееся в ней». Вот что здесь Господь говорит? Во-первых, Он говорит о том, что Божьих планов никто не может нарушить. Поэтому Он открыто говорит, что Он собирается делать. Потому что очень часто в нашей жизни мы не всегда хотим рассказывать, что мы собираемся делать, потому что кто-то, кому-то это не понравится, кто-то может помешать. И легче добиваться цели какой-то, когда никто не знает, что ты хочешь. А уже когда знают, тут будут помехи и проблемы. То вот Бог здесь говорит, слушайте все. Приступите и слушайте. И знайте, что хотите, делайте. Хотите, принимайте. Хотите, не принимайте. Но вот будет так, как я сказал. Но с другой стороны, Бог иногда не говорит нам, что Он с нами собирается делать. Потому что дьявол тогда будет мешать, то Богу он не помешает, а для нас проблем может создать. Поэтому иногда Бог и не говорит о том, что он собирается делать. Мы бы хотели знать, но не всегда это бывает полезно для нас знать. Потому что иногда Богу приходится делать что-то в нашей жизни не совсем методами, которые нам приемлемы и приятные. И я думаю, что если бы мы знали в начале пути нашего христианского, какие трудности нас на пути встретят, то, наверное, волосы вот так вот поднялись бы на голове и сказали бы, нет, нет, нет, нет, это не для меня, я не пройду. Ну, тогда Бог ничего не открывает, Он постепенно идет, одно прошли, начинается другое, немножко стали духовным возрастом, возросли. Уже то, что вчера было проблемой большой, мы иногда с улыбкой смотрим на те наши проблемы, первые, которые были, думают, о чем там было переживать, зачем это надо было. Это уже с сегодняшней позиции. А тогда было как перелезть. Поэтому Бог довольно часто, но Он не объясняет нам, что Он собирается делать. Да, наверное, и не объяснишь все до конца, потому что, когда Бог имеет дело лично с нами, то лично наши вопросы, это лично. Но мы же в единую систему сегодня, так сказать, вписаны в церковь. И через нас Бог и с кем-то что-то делает. Учит быть внимательными. Вы поняли, о чем я говорю? Есть лично, что Бог к нам конкретно имеет. Но когда Бог с нами делает работу, мы живем не на Луне, вокруг нас люди. И они тоже реагируют на то, что с нами происходит. И тогда учатся, как помочь, как обезопасить, как самим научиться, чтобы вот больше так не было. Вот сколько Бог, допустим, дал нам примеры у библейских, которые мы сегодня видим, падение людей, восстановление. Для чего? Чтобы мы сегодня прочитали и сделали вывод определенный. А для этого кому-то надо было потерпеть серьезные вещи. Хотя, с другой точки зрения, Бог имеет дело с этими личностями библейскими. Они их строил, их устраивал сердце. Ну и для нас сегодня пример. Вот что хорошо, а что плохо. Что можно делать, а что не стоит делать. Это вот были образы для нас. Чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Вот он допустил это. Ну, как допустил? Не то, что похотью наполнил. Он просто дал возможность этой похоти проявиться в людях. Потому что она у них была. И вот теперь посмотрите и учитесь. И я теперь, допустим, понимаю, что Господь говорит, выкуп за тебя я отдал Египет, Эфиопию и Савею. Так как ты многоценен в глазах моих, и я полюбил тебя, я возлюбил тебя, отдал их. Их отдал, чтобы научить свой народ. Чтобы научить свой народ. На их примеры. На их примеры. И они сыграли свою роль в жизни этого народа. Они воевали против, я не имею в виду тот стих, который я прочитал, но почему, допустим, Господь повел свой народ не напрямик, а обходом? Вот 40 дней хотел вести, потом за то, что они так сделали, он 40 лет ходили, но у Бога был план за 40 дней завести. А можно было напрямую еще раньше, но он говорил так: вам придется сражаться, брать что-то в наследие, а вы не научились воевать, вас надо научить воевать. Потому что все берется в битве. Вот даже то, что Бог обещал благословение, оно так просто не выкладывается на тарелочке. Я не раз говорил, сели перед границей, бросили жребии, разделили землю на уделы, вот тебе Дан, вот тебе Рувим, вот тебе все. А потом Господь, а теперь берите мечи, идите и завоевывайте. А я буду с вами. Потому что это ваше. Вот так и в жизни нашей происходит. И мы очень много терпим неудобств, много терпим ущерба, когда думаем, что если Бог сказал, то и будет, ничего делать не надо. Это ошибка большая. Это все надо взять. И я просто, когда эту тему напоминаю, уже я ее не раскрываю, вы это знаете все, не один раз слышали. Вы помните пророчество о Христе, которое Отец Небесный говорил своему Сыну Иисусу Христу? «Проси у меня, и дам тебе народы в наследие, и пределы земли в обитание твое». Но, а как это было взято, вы же знаете, человечество на кресте? Оно было взято на кресте. И кажется, как так может быть? А вот так? Иди и возьми. Мне кто-то может что-то предлагать, но я должен руку притянуть и хотя бы сжать ее взять. А если я буду руки в карманах вот так, вы мне будете давать, а я не беру. Возьми. Возьми. А это еще берется, и поэтому мы ущерб терпим, когда думаем, что раз Бог сказал, то все будет. Будет. Но если будешь брать, то будет. Не будешь брать, не будет. Не будет. И после люди разочаровываются, говорят, как так, Бог обещал, а этого нету, а потому и нету. Или говорят, что «ще даю вам власть наступать на всякую вражью силу, на змей, на скорпионов, и ничто не повредит им или вам». Написано так? Написано. А сколько повредило? Это что? Что, Слово Божие, ошибки допущены, или перевод не то, что, как мы сегодня любим говорить. Ничего подобного. Я даю вам, но вы ж возьмите. Ну, даю, то даю. Но взять надо еще. А как взять? А вы помните, как Христос взял? После крещения в Иордане, получил крещение Духом Святым, и куда его Господь, Отец Небесный, или Дух Святой повел? В пустыню. Написано с большой буквы. Дух берет его, и куда ведет? В пустыню для искушения дьявола. И он был там 40 дней и 40 ночей, не ел, не пил. И после этого приступил дьявол. Это была схватка. И только после победы над дьяволом написано, он вернулся в силе духа в Галилею. А если бы где-то что-то получил, но уже не вернулся в этой силе духа. Потому что не удивляйтесь. Особенно я часто так, допустим, переживаю, когда вижу людей, которые только что вступили на путь спасения, кажется, еще стоять на ногах не может, но у него обрушивается такая лавина, и дома обрушились, на работе обрушились, ну, было такое, сразу же начинается, почему? Допускает Бог. В некоторых случаях бывает так, что долго или не знают люди, или просто Бог руки свяжет им. Но в конце концов наступает момент, когда нужно пойти и сразиться для того, чтобы одержать победу. Чтобы одержать победу над дьяволом. И Иисус Христос одержал победу над дьяволом. Но что было в его жизни? Молитва с постом была. Вот где власть. Для того, чтобы была власть, мало просто одной молитвы. Мало одной молитвы. Нужна молитва с постом. И я хотел бы, чтобы вот это служение, оно вернулось в церкви. Оно вернулось в церкви. Никогда не перемольте, не надо бояться. И не перепоститесь, не надо бояться. А вот перегрешить можно. Или нечистые мотивы, вот чего надо бояться. Нечистый мотив. Если через гордость я захотел быть большим человеком и нашел Писание, что нужен пост и молитва, и я под влиянием гордости встал, я могу пропаститься, но ответит мне тот, под влиянием которого я это делать начал. Вы меня хорошо понимаете, что я сказал? Вот причина вся. Гордость, желание быть особенным. И с одной стороны, вроде бы это нормально, когда действует Дух Святой, когда есть слово пророческое, это хорошо. Но кто стоял за этим желанием? Вот в чем вся проблема. И кто стоял, кто поставил на колени с постом, тот и отвечать будет на молитву. Вот почему люди впадают в искушение, одержимое становится. А не потому, что много молились, а потому, что молились не под тем влиянием, не с теми мотивами. Вот этого надо бояться. Надумался что-то делать, молит потом, подумай хорошо, для чего ты это делаешь, что тебе надо. Честно перед Господом. Потому что может кто-то и не подсказать другое. А вот сами мы, если мы искренны перед Господом, мы найдем причину. Мы раскусим сами себя, что меня заставляет делать то или другое. Вот здесь-то как раз и надо быть очень внимательным. Читаю второй стих. Вот Господь говорит о чем? Чтобы народы приступили, слушали, и Он объявляет, что будет дальше. «Ибо гнев Господа на все народы, и ярость Его на все воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание». Ну вот второй стих. Гнев Господа – это день гнева или день суда на все народы. «И ярость Его на все народы, и ярость Его на все воинство их». Он предал их заклятию, отдал их на заклание. За что предал заклятию? За грех. Вы знаете, вы помните место Священного Писания? Проклят всяк, вещащий на древе. Или проклят всяк, кто постоянно не исполняет всего, что написано в книге закона сего. Вот как под заклятием. За нарушение. И Господь здесь судится. А в чем смысл заключается? Заклятие на истребление. То есть вот эти люди уже поступают только в распоряжение Господа. До конца ничто не уничтожается. Вы знаете, что человек, если перестает жить здесь на земле, он переходит в духовный мир. Тело предается земле, а дух возвратится к Богу, который и дал его. Помните, Екклесиаста? А дух возвратится к Богу, который дал его. И он уже направляет туда или в другое место. Вы помните второе место Священного Писания, предупреждение? «Но бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». То есть, во всяком случае, не дьявол здесь распоряжается. Дьявол делает все, чтобы погубить. Но разрешение в определенный момент над жизнью человека Бог дает. Иди и забери. Иди и забери. Ну и, конечно, куда? Кто служил дьяволу, он идет к нему в ад. Потому что это место, куда он был сброшен. Это его престол на сегодняшний день. Это его место, где люди мучаются. Но я о чем веду речь? Что ничего не исчезает. Оно превращается в другой вид. Но им уже только Бог может воспользоваться. Уже никто другой. Тело наше, вы что думаете, оно исчезает? Нету. Но в другие формы переходит. И все. Оно на месте. Сожгли мы что-то. Ну, оно уже пепел, газы определенные, но оно же вот оно. Оно в другую форму просто перезашло. Ничего не может исчезнуть просто так. Но уже им только Бог может воспользоваться. И уже когда наше тело предано тлению, то восстановить его может только Бог. Мы уже не способны это все. Вот здесь на земле мы можем что-то еще сделать, покуда на земле живем. А когда уже, допустим, человек умирает или предан заклятию, убивают его или сжигают его, то все это передается Бог, Божьи руки, Он уже. Оно в такой форме, что мы уже не можем им пользоваться ничем. И потому здесь и написано, Он предал их заклятию, то есть не хотели жить на земле, возвращайтесь в вечность. Предал их на заклание, и убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их. Вот так Бог будет судиться с людьми. Здесь Исаия говорит о дне суда. И то же самое в Откровении написано. Там тоже о дне суда написано. И тем же самыми словами я прочитаю. Откровение, 14 глава, 19 стих. «И поверх ангел серп свой на землю, и обрызал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия». Вот послушайте. «Гнев Господа на все народы». Это день гнева. «Он их продал заклятие, отдал на заклание. Убитые будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их». И когда день гнева описывается в Откровении, буквально почти те же самыми словами. «И бросил их в великое точило гнева Божия». И истоптаны ягоды вточили за городом, и потекла кровь источила даже до Усконских на 1600 стадий. Здесь горы размокли от крови, а здесь даже до Усконских потекло. То есть земля не успевала впитывать. Конечно, символический язык – это само собой, что же не будет так земля покрыта кровью, но символический язык. И что горы размокнут от крови, говорится об обилии. Но я что взял? Вот что Бог говорил в древности о дне суда, то же самое Он говорит в Откровении Иоанна. Теми же самыми словами. И поэтому, совмещая вот эти слова, мы подтверждаем, что день гнева в Откровении Иоанна, а здесь видим тоже, о чем идет речь. Потому что Бог – это Бог, у Него лексикон один, манера говорить одна. И об одном и том же событии он говорит в разных местах, но мы прекрасно понимаем одно и то же. Вот здесь день гнева, а там великое точило гнева Божия. Здесь горы размокнут от крови, а здесь кровь потекла до Усконских на 1600 стадий.